Ведьмак поднял брови. «Что ты имеешь в виду?» «Я думаю, это ясно. Ты убьешь ее». «Я не наемный убийца, Стригобор». «Согласен, ты не убийца». «За деньги я истребляю чудовищ, бестий, угрожающих людям, кошмариков и страховидл, созданных чарами и заклинаниями таких типов, как ты. Но не людей». «Она не человек, она чудовище, мутантка, проклятый выродок. Ты привез кикимору? Сорокопутка хуже кикиморы. Кикимора убивает от голода, а сорокопутка удовольствия ради. Убей ее, и я заплачу столько, сколько ты пожелаешь. В пределах разумного, конечно». «Я уже сказал, историю о мутации и проклятии Лилиты считаю вздором. У девушки есть причины рассчитаться с тобой. Я в это вмешиваться не стану. Обратись к Войту, к городской страже. Ты городской волшебник, на твоей стороне здешний закон». «Плевать мне на закон, на Войта и на его помощь!» — взорвался Стрегубор. «Не нужна мне защита. Я хочу, чтобы ты ее убил. В эту башню не войдет никто. В ней я в полной безопасности. Но что мне с того? Не могу же я сидеть в ней до конца дней своих. Сорокопутка не откажется от своего, пока жива, я знаю. Ну и что, прикажешь мне хереть в этой башне и ждать, когда придет смерть?» Девушки сидели. «Знаешь что, колдун? Надо было предоставить охотиться на девочек другим чародеям, более могущественным, и предвидеть последствия». «Я прошу тебя, Геральт!» «Нет, Стрегубор». Чернокнижник молчал. Ненастоящее солнце на ненастоящем небе нисколько не сдвинулось к зениту, но ведьмак знал, что в Блавикене уже смеркается. Он почувствовал голод. «Геральт, — сказал Стрегубор, — когда мы слушали Эльтибальда, у многих из нас возникали сомнения. Но мы решили выбрать меньшее зло. Теперь я прошу тебя о том же». «Зло — это зло, Стрегубор, — серьезно сказал ведьмак, вставая. — Меньшее, большее, среднее. Все едино. Пропорции условны, а границы размыты. Я не святой отшельник. Не только одно добро творил в жизни. Но если приходится выбирать между одним злом и другим, я предпочитаю не выбирать вообще. Мне пора. Увидимся завтра». «Возможно, — сказал колдун, — если успеешь».